Глава 15. Запылившаяся на загородных трассах Имага ткнулась бампером в датчик парковки и остановилась. Двигатель выключился, и, щелкнув замком, дверца водителя предупредительно приоткрылась. Харви вздохнул и, выйдя из салона, потянулся. После нескольких часов, проведенных за рулем, его суставы требовали отдыха. В дороге он смотрел новости. По всем каналам ТВ-бокса, помимо обычной жвачки, сообщали о сезонной активности картистидов, дождевых метеоритов, которые в этом году были особенно активны. Как-то же нужно было объяснять эти яркие фейерверки в ночном небе, а где-то и в дневном. А это были никакие не картистиды, а следы деятельности организации, на которую он работал. Разумеется, ему об этом никто не сообщал. Однако он давно был в этом бизнесе и время от времени обеспечивал принятие прибывших к Лиме контейнеров. Чаще удавалось принять один, иногда, несмотря на все подготовительные работы, ни одного. Все уничтожалось на орбите. Как-то раз один подстреленный пограничниками ящик развалился от удара и загорелся, не сработали посадочные приспособления. Что в нем было, так и осталось загадкой, и команде Флексита пришлось лишь уничтожить остатки самого контейнера. А вот в этот раз удалось принять сразу три ящика. Три. Разумеется, к такому не был готов никто. Ни Флексит с временными сотрудниками, ни даже те, кто отдавал ему распоряжение. Там, на орбитах, организации удалось провести какую-то контроперацию против мусорщиков и пограничников, благодаря которой группировка контейнеров почти полностью пришла на Лиму. Флексит принимал их у имтонских болот, в 400 километрах от города, в котором жил. Это была еще его территория, но уже почти на границе с коллегой, отвечавшим за 7-й сектор. Несмотря на громкие названия целых секторов, на деле ответственность Харви Флексита за 8-й сектор распространилась на территорию в разы меньшую, чем реальная 8-я часть планеты, поскольку организацию интересовала лишь та местность, куда можно было принять контрабанду. Разумеется, это были малонаселенные и малодоступные районы со слабо развитой структурой правоохранительных органов. Ну или такими ее подразделениями, с которыми можно было договориться. Еще со времен молодости, когда пистолет был его основным инструментом, Флексит вынес главное правило – лучше поделиться и взять втрое меньше, чем ввязаться в войну. Но в те времена главенствовали другие понятия и стреляли, прежде чем успевали сказать хоть слово. Приложив брелок к двери, Флексит шагнул в лифтовую кабину, которая подняла его из подземного гаража в просторный вестибюль на первом этаже, откуда начинался элитный жилой комплекс, где у Флексита имелась одна из квартир. Сейчас была ночь, и тут было тихо. Заметив жильца, привратник поднялся со своего места и, поклонившись, сказал: «Добрый вечер, мистер Гарвинг. Вас давно не было?» «Работа, Уэллерт, работа». Хорошо, что буквы на бейджике привратника оказались достаточно крупными, а то поди запомни, как того звали. Впрочем, лицо показалось Флекситу знакомым. Хотя вот это «мистер Гарвинг», конечно, отрезвило, напоминая, что он тут под чужим именем. Основное жилье Флексита находилось ближе к центру, но ехать туда уже не было сил. Хотелось скорее упасть где-то и поспать часика три, а уже потом продолжить вершить дела, ведь на текущие сутки они у него еще не были закончены. Очередной лифт забросил его на 30 какой-то этаж. Харви на этом даже не концентрировался, система лифта работала, считав данные с его брелка. Лифт остановился, и Флексит вышел. Ага, вот и знакомый коридор. И да, это вроде бы его дверь. Видеочип узнал хозяина и щелкнул замком, приглашая его войти. «Теперь я точно дома», – произнес Флексит, узнавая обстановку, и сразу, пройдя на кухню, выбрал что-то в списке Мейдера. За последние сутки он не только мало спал, но и почти ничего не ел. Ну а как иначе успеть собрать команду из подрядчиков, чтобы все вовремя прибыли на какое-то место со своими трейлерами и погрузчиками? Причем место это могло оказаться недоступным, а шоссе на карте оказаться ошибкой компьютерной программы, проложившей дорогу через озеро, горы или болото. На карте милости просим, а по факту совсем другое. Для такого случая имелся вариант с гарантированно доступным местом, но уже засвеченным прежней поставкой. И нужно было успеть все разведать, взламывая с помощью спецов картографические карты, чтобы узнать самую новейшую информацию. Ведь даже существовавшее пару лет назад шестиполосное шоссе могло кануть в организованном недавно заповеднике. Все эти обстоятельства не оставались бы неразрешимыми проблемами во время лихорадочного составления логистических схем, если бы не дефицит времени, которым обычно сопровождалось сообщение об ожидаемой поставке. Поскольку информация эта была срочной, она быстро портилась, протекая во все стороны. Да, организация имела свои источники в структурах правоохранительных органов, но и те располагали точками подключения к коммуникациям организации. Абсолютных секторов уже давно не было, оставалось только время их существования. Даже распоряжения, получаемые Харви Флексетом, держались лишь в течение нескольких минут, а затем распадались, поскольку имели протоквантовую структуру. Исполнители их еще помнили, а технические носители уже нет. Едва присев в кресле, Харви сразу начал засыпать и видеть какие-то сны, но мелодичный гонг с кухни вернул его к реальности. «Нужно поесть, Харви. Нужно обязательно поесть», — приказал он себе и усилием воли заставил себя подняться и на отяжелевших ногах пройти на кухню. Какие-то бутерброды. Но горячие. Кажется, с мясом или грибами. Но сыр точно был. Даже в таком состоянии Харви хорошо различал сыр. Когда-то в далеком детстве он очень хотел наесться сыра, однако это было очень дорогим удовольствием, поэтому в его семье обходились сырными спредами, которые выглядели как сыр. Немного даже пахли как сыр, но на вкус походили на какую-то смазанную синтетическим маслом подошву. Но ничего, ели и это. Поэтому, когда у молодого и амбициозного Харви появились первые деньги, он стал покупать не дорогие вина, а сыр. Самые лучшие сорта, целыми головами. Так, с бутербродами покончено. Теперь разогретый морс. Витаминизированный напиток, чтобы восполнить набор микроэлементов, истраченных во время сегодняшней бешеной беготни. Сначала пришли одни контейнеры, потом спустя полчаса их скорректировали, поскольку выяснилось, что прибывают не два, а целых три контейнера, а куда третий, если транспорта пригнали только на два. Пришлось срочно вызывать саперов, которые у Флексета всегда были в готовности, за что приходилось доплачивать. Они прибыли вовремя на своем геликоптере с парой сотен килограмм материала и, обложив им два пустых контейнера и один полный, уничтожили все следы термовзрывом. А пока они это делали, груженные опечатанными бигбэгами трейлеры уносились к следующему этапу доставки. И едва они туда прибывали, ответственность и полномочия Флексета по доставке груза прекращались. Вернувшись с кухни, он остановился посреди гостиной, пытаясь определиться, принять душ сейчас или после пробуждения через 3 часа. В конце концов, усталость победила, и Флексет обрушился на диванчик в гостиную, хотя в его распоряжении были еще 3 комнаты с комфортными спальными кроватями. Он проспал выделенные для себя 3 часа и, проснувшись после глубокого сна, не сразу понял, где находится, а когда разобрался, первым делом заглянул в диспетчер. Там было сообщение от агента с базы 8-го сектора. «Так-так, полюбопытствуем», – произнес он и, спустив ноги на пол, обнаружил, что все еще обут в спортивные туфли, которые надевал, когда предстояло много передвигаться на своих двоих. Скинув их, он даже заулыбался в темноте от ощущения обретенной легкости. «Но неужели перед тем, как лечь, нельзя было понять, что ты не разулся?» Выходит, нельзя. Флексет приступил к чтению сообщений, отмечая его чрезмерное многословие, впрочем, ничего необычного. Агент был трусоват и старался понравиться куратору. Это, конечно, слегка раздражало, но зато этот мерзавец не упускал ни одной подробности. Теперь все вставало на свои места. Баддингтон Луи Корсон сообщал, что у них на 8-й базе переполох, поскольку, по слухам, пилотов-мусорщиков атаковали прозрачные, слабозаметные обломки, которые на самом деле являлись самонаводящимися боеприпасами. Несколько судов-чистильщиков 8 и 7 баз были снесены с орбит и сорвались в атмосферу, где их принимали службы спасения. Из-за этого противодействие контрабандистским грузам оказалось сорвано, и те почти беспрепятственно проследовали к планете. Закончив чтение, Флексет кивнул. Теперь ему стали понятны причины появления лишних контейнеров. С одной стороны, конечно, это был успех организации, а с другой – новый виток войны со специальными службами, которые, к счастью для организации, были достаточно разобщены и имели каждое свое начальство. Больше никаких, в том числе срочных, сообщений на диспикере не было, и Флексер позволил себе поспать еще пару часов.